Глава 9. Рыба в воде. Когда я, наконец, сказала, что пою в школьной группе, мама зачем-то уточнила, успеваю ли я делать уроки, а папа только пожал плечами. И есть польза от этих занятий. Я потом долго про это думала. Что полезного в том, чтобы петь? Многие у нас в классе занимаются английским с репетиторами, кого-то возят на фигурное катание и футбол в спортшколу в соседнем районе. Калинин с Ладушкиным, наши отличники, ходят на программирование, и тут никаких вопросов. Английские программирование наверняка пригодятся в жизни, спорт нужен для здоровья, а петь в школьной группе — это вроде развлечение, трата времени, которое лучше использовать для учебы. Но я еще никогда не чувствовала себя так, как на репетициях. Словно раньше я была рыбой без воды, которая беззвучно открывала рот, хватая воздух, а потом меня вдруг запустили в аквариум. Когда я брала в руки микрофон и включалась музыка, все менялось. Я не испытывала стеснения, как в классе, когда меня вызывали к доске. Мне даже наоборот нравилось, если на меня смотрят. Но больше всего я любила момент, когда закончился проигрыш, и нужно поймать мгновение, чтобы вступать, включать голос. Мне нравилось брать ноту за нотой, выше, выше, точно забираешься в гору, но тебе это совсем не трудно. И с каждым новым шагом все легче и легче дышать, потому что воздух здесь свежий и чистый. А остальные там, внизу, смотрят, удивленные с восхищением, как это у нее получается. С Владусом было легко, хотя добряком его не назовешь, он скорее был строгим, немногословный, сдержанный. Но когда я начинала петь, лицо его менялось. Оно уже было не гипсовым, а скорее из пластилина, мягким, податливым. Все углы сглаживались. Владус кивал в такт музыки, и ноздри его расширялись, как будто он пел вместе со мной, не открывая рта. А может, так хорошо было не из-за музыки? С Эмилем мы по-прежнему почти не виделись. Если Сергей Горелов оказывался всегда и везде, на каждой перемене, в каком бы кабинете мы ни занимались, его всегда было много. Он громко шутил, сам хохотал, задевал одноклассниц, припирался с учителями. То Эмиль был невидимкой. Если мне удавалось увидеть его хотя бы один раз за день, то день я считала удачным. Но даже когда встретить его не получалось, мне хватало просто знать, что он есть. От мысли о нем все внутри наполнялось, и рыбке в аквариуме хотелось плыть быстро-быстро, махая крыльями-плавниками.